Поручив коня Килону, Сципион вступил в царский шатер. Рядом с Сифаксом сидела молодая женщина в белой высоко подпоясанной тунике. Собранные в пучок волосы покрывала жемчужная диадема, оттенявшая их черноту. При виде Сципиона царица опустила глаза, тень длинных ресниц легла на бледные щеки. Много раз встречался Сципион с Сифаксом в своем или его лагере. Царь всегда был один. Даже старому знакомцу Сципиона Вермине не разрешалось присутствовать при переговорах. Теперь же рядом с Сифаксом Сафониба, дочь Ганнона. Ее появление в Цирте много лет назад, как это теперь известно, стало причиной неудачи посольства. Рим не получил нумидийских всадников. Что же сулит ее присутствие теперь? Может быть, отчаявшись в помощи богов войны, пуны решили прибегнуть к услугам Афродиты? Или сам Сифакс хочет показать, что он не намерен бросить в беде соотечественников Сафонибы и согласен лишь на посредничество для заключения справедливого мира? «Пусть так». «Мне сейчас важно оттянуть время», — думал Сципион. «Тебе не помешает моя жена?» — спросил царь, вставая. «У меня нет ни от кого секретов», — ответил Сципион. «Тем более их нет от дочери Ганнона. Ибо в Карфагене один Ганнон искренне стремится к миру и дружбе с народом Рима». Сафониба сидела, не поднимая головы, словно речь шла не о ее отце. Только по напряженно вытянутым рукам Сципион понял, что царица внимательно его слушает. — Тебе, человеку мудрому и беспристрастному, — продолжал Сципион, — будет нетрудно убедить пунов, что предложенные мною условия мира вовсе не суровы. Ганнибал 14 лет опустошает Италию. Сципион вел переговоры с Сифаксом в 204 году до нашей эры. И 4000 талантов, которые должен заплатить Карфаген, лишь малая доля наших убытков и потерь. «Но ты же еще просишь корабли, — сказал Сифакс. — Все военные корабли, кроме 20. «Ни один корабль я не уведу в Италию, — сказал Сципион. Но Рим должен знать, что ему больше не грозит вторжение. Ты говоришь так, будто уже одержал победу. Но Ганнибал и Магон еще в Италии. Ганнон стремится к миру, но многие не намерены отказываться от борьбы». Пока Сципион вел переговоры с Сифаксом, хитрый грек не дремал. Он незаметно кольнул коня острием кинжала. Конь взвился на дыбы и, вырвав узду, поскакал к лагерным воротам. Размахивая руками, Килон неуклюже бежал за ним. — Остановись, милый! — кричал он. — Куда ты бежишь? Напуганный криком, конь мчался еще быстрее. — Стой, шакалий корм! Стой! — вопил Килон. В голосе его звучало отчаяние. У лагерных ворот лошадь остановилась. Подбежавшему Килону оставалось лишь протянуть руку за уздой, но он за что-то зацепился и плашмя упал на землю. Когда он, потирая ушибленное колено, встал, конь уже был далеко. Он скакал вдоль вала внутри лагеря. — Ах, боги! — вопил исступленно грек. — Почему вы меня не создали черепахой? Тогда бы не страдала моя спина. Господин не простит мне, что я упустил его коня. Килон сел на землю и заплакал, растирая слезы кулаком. Услышав вопли и стенания, нумидийцы выскочили из своих шатров. Человек, упустивший коня, вызвал у них смех. Их кони возвращались на свист, как собаки. Но вскоре воинам стало ясно, что это конь римского военачальника. Услужливые руки поймали коня. Но как бестолков этот чужеземец! Вместо того, чтобы гнать коня к царскому шатру, где его может хватиться римлянин, раб долго кланяется и благодарит, словно ему спасли жизнь.